уже вздремнула Алена на разосланной байковой попоне в тени под сосной. Когда загромыхало по бугристым, свилистым кореньям лесной дороги, тяжелая телега сообразила, и Пегий Мерин, потемневший от пота, устало потрюхивая, показался на поляне. Жадов в белой рубашке и черных брюках, завидев гостей, спрыгнул с телеги и, наказав Лариону ехать на двор, двинулся к костру. «Хорош, гусь! Позвал гостей, а сам в кусты!» — встретил его жук, посмеиваясь. Рядом у костра сидела босая Верка, как бес вертела мокрой головой. И жук был босой в майке. «Я вижу, вам тут было не до хозяев», — сказал Жадов и поглядел на бугор. Там под сосной сидела Алена, обхватив оголенные кипенно-белые колени, ждала. Он сухо сглотнул слюну и для приличия потоптался возле костра. — Иди отопри ворота, чего рот разинул, — приказал Семену. — Дай овса Пегому. — Да кать ворота отперты! Семен встал и лениво побрел ко двору, куда сворачивала телега. Алена все ждала, глядела на Жадова из-под лобья. — Ну, чего там колдуешь, баба-яга? — крикнул ей жук. — Или особое приглашение ждешь? Она и не шелохнулась. Жадов коротко глянул на нее и опять сухо сглотнул, только кадык дернулся. — Лошадей видел? — спросил он жука. Тот кивнул головой. — Рыжая кобыла хороша. Трех сотен не жаль. — Трех сотен? — Жадов только ухмыльнулся. — Ладно, столкуемся. Несите все в избу. Накрывайте столы и окна закройте. Не то комары заедят. А сам пошел на бугор, туда, к Алене. Как бык, нагнув голову, словно забодать ее хотел. Но здравствуй! Остановился перед ней, широкоскулый, приземистый, тяжело сопя, перекатывая под кожей бугристые желваки. Она только сощурилась, и голубые глаза ее недобро потемнели, да складка легла над лбом промеж бровей. Убей, не встанет! Он глухо рыкнул, бессильно стиснул кулаки и сел рядом. «Вот так», — сказала она, убирая руки с колен. «Подлец ты, Ванька, и трус!» Он опасливо метнул взгляд на костер. Не слышит ли? Жук с Веркой возились с котлами и чайником. Расстояние далекое, не слышит. «Ты все-таки поосторожней», — сказал Иван. «Не то я ведь...» «А что?» — вызывающе спросила Алена. «Давану разок, язык высунешь». «Ну-ка, давани, давани!» «Ладно», — он опустил голову, — «не мог я приехать. Зачем же трепался? Я ушла с работы, вещи упаковала. 3 дня на узлах сидела, как дура, а ты...» «Что я?» «Не могу я в Ермилово тебя взять. Кого ж ты боишься?» «Никого я не боюсь. Мне просто пора сматываться отсюда». «Хотя бы на время. Поняла?» «Вот и поедем вместе. Для этого деньги нужны, немалые. Да место хорошее, подготовленное. Поедем в Орехово. Мой дядя устроит тебя по снабжению. И я на фабрику поступлю». «Ты еще на стройку меня позови!» — хохотнул Жадов. «В ударники тем подавать!» «Но я больше не хочу из-за тебя торчать в этом трактире, понял?» «Больше ко мне не сунься, я одна уеду». «Да погоди ты горячку пороть, что-нибудь придумаем». Он взял ее за руку и потянул за собой в избу. «Пошли». Гуляли долго, с каким-то отчаянным остервенением. 2/4 водки выпили, 5 бутылок красного, посуду побили, струны порвали на гитаре. Наспорились, напелись до хрипоты и расползлись только на рассвете. Кто зарылся в сено на повете, кто в сенях свалился, а кто и за столом уснул. А начинали чинно. Жадов по-хозяйски сел с торца, по правую руку поставил 1/4 водки, по левую посадил Алену. «Горько!» — крикнул было лысый. подобострастно ухмыляясь, заглядывая на Алену, порозовевшую под жарким светом,